Если знаешь, где засада, и на нее нацелился, то это сделать легче легкого. Потому пойманных 14 штук четырехкрылых орлов, ощипав перья, которые можно продать как материал, мы из них сделали караги и якитари. Свежий вкус мяса был достаточно вкусным. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Продвигаясь так и дальше, после обеда мы вышли на открытую местность посередине утеса. В этом месте валялось множество костей разных животных. Вместо дороги, оно больше походило на чье-то логово. Приглядевшись, я обнаружил несколько человеческих костей в разнообразных поломанных доспехах. Похожи на останки тех, кто пришел расправиться со зверем, поселившимся на дороге. Как я об этом подумал, сверху вдруг раздался звук хлопающих крыльев. Струя ветра ударила по коже. Однако это для меня не стало неожиданностью, я уже давно активировал. Это был носитель королевских перьев. Тело в два раза превышающее обычного четырехкрылого орла, было наполнено живой силой, а его полет был действительно подавляющим зрелищем. Я признал, что он многократно превосходит красношерстого медведя. Наши взгляды встретились. Его взгляд наполнил меня знакомым чувством. Он меня определенно собирается убить. Его огромные королевские перья, острые, словно клинки, отражают солнечный свет как бриллианты. Его когти сжимались и разжимались, высекая искры. В его желтых глазах отражался его интеллект, направленный на мое убийство. Все это делало его убийство напрасной тратой. Вот только к несчастью, я предпочитаю первого противника по возможности съесть. К тому же четырехкрылый орел-король ведь. Если я его съем, получу способность, как было с красношерстым медведем. С моей позицией противник, которого необходимо было съесть. Рыжую и компанию я полностью оставил на даму Митян и лордов. Я же, использовав, направился в небо навстречу противнику, сжимая при этом в руке алебарду. Через час битвы был результат. Как ожидалось, небо, территория боевого орла, рожденные его крыльями скорость и маневренность, воистину словно ураган. Благодаря только что полученной способности, я не желая того понял, насколько же он удивителен. Рассекая небо словно ураган, завихрение от его крыльев бросало меня из стороны в сторону. Маленький смерч, вырывающийся из его клюва, крутил и вертел мое тело. Его парализующие когти разодрали все мое тело. Из мелких ран по всему телу я терял большое количество крови. К тому же королевские перья, острые и твердые, резали тело, просто задев его. Пытаясь закрыться левой рукой как щитом, в этот раз противник атаковал клювом мою левую ногу. Очевидно, его слюна имеет свойство препятствовать регенерации, потому из раны, нанесенной моей левой ноге, до сих пор идет кровь без остановки. Придется усилить мышцы и насильно остановить кровотечение. Хорошо, что у меня есть. С ними можно избежать боли. Вот только меня постепенно загоняли в угол. Я мастер нескольких боевых искусств, но вот в воздушном бою, как ожидалось, их не применить. Потому что я родился в унаследованном от человека теле, в воздухе его правильно использовать весьма непросто. Но даже если так, без сдачи я себя бить не дам. Всех подручных четырехкрылого орла я уже изрубил. У боевого орла правую ногу я отрубил алебардой, в четырех крыльях сделал несколько дырок, на теле виднелась глубокая рана. Королевские перья повсюду окрасились красным. Так что не то, что я проигрывал ему в силе, просто поля боя, было неизвестное мне небо. Территория противника сыграла против меня. Неопытный летун, пытающийся воевать, одновременно уклоняясь от смерчей. Я отлично понимал, что для него я, который значительно проигрывает ему в скорости полета, для него отличная мишень. Его жестокие атаки, в конце концов, выбили алебарду из моих рук, в сторону утеса. Хорошо, что она упала в сторону повозки, упади она с утеса, ее потом не найдешь. Но даже так она упала, так что сразу ее не поднять. Увидев, что я остался безоружным, боевой орел, отлетев на большое расстояние, оттуда спикировал, словно падающая звезда. Похоже, пронзить собрался, прямо на меня летит. Вместе с этим задул ветер подобной буре. Рожденный С, ставший сильнейшим боевой орел, выдал скорость несравнимую с прежней. С настоящей, превосходнейшей скоростью он летел сюда. С израненным телом, удивительно, что он дошел до такого. Послышался крик со стороны рыжей санной компании. О том, что я обманщик, нарушающий свое обещание. Боевой орел, уже уверенный в своей победе, мчался ко мне. Я от обиды стиснул зубы. Этот результат – предел использованных мной способностей. Естественно, не тот противник, которого можно победить без способностей на его же территории. От природы он сильнее, чем огр, что правда, то правда. Собрав весь свой опыт, от восхождения к вершине, он летит ко мне, чтобы убить. В то время как боевой орел пикировал на меня, я активировал несколько до сих пор не использованных в этом бою способностей. Вытирающую из пореза на правой руке кровь была поглощена с помощью и одновременно с ним использованные и моментально вылечили все тело, в том числе и порезанную ногу. В обмен на это энергии поубавилась, но для ее восполнения еда прямо перед глазами, проблем не будет. Кроме того, я активировал, превратившись в нечто похожее на гуманоидного жука. Помимо брони он еще и повышает мою силу, но помимо этого, активировав эти два, я стал похож на чешуйчатого гуманоидного жука. Всмотревшего на мое мгновенное превращение боевого орла, я выпустил золотые нити, а затем, покрывая его тело, затем используя, я поменял притяжение на обратное, тем самым естественным путем остановил его падение. Ветер, покрывающий его тело, отбил и порезал часть направленных на него нитей, но из-за обратной гравитации полностью отбить он их не смог. Потеряв свою скорость, поменять направление, враг уже не мог, потому я просто дернул обеими руками, держащими нити. Это не было каким-либо приемом, просто чистая сила взмаха рук. Но увеличивая сейчас физическая сила, и результат ее применения, на вид был просто невероятный. Боевой орел с размаху врезался в землю. Сила удара была такой, что в месте его падения появился маленький кратер. Обычно этого хватило бы, чтобы разорвать его на сотню кусков. Но благодаря монструозной жизненной силе он еле выжил. Но он был уже на грани смерти. То, что еще не умер, на мой взгляд, уже удивительно. Я, подобрав алебарду, потерянную в бою, отрубив голову боевому орлу, закончил эту битву. Я выколупал в бутылочку из отрезанной головы глаза, похожие на драгоценные камни, прямо из черепа съел мозги. Вкуснотища. Словно вся энергия боевого орла переходит в меня. Я не смог очистить шкуру от королевских перьев с помощью ножа, я решил просто, как обычно, снять их вместе с кожей, пригодится для продажи. Далее процесс свежевания проходил как обычно. И наконец, сердце, я почувствовал нечто жесткое под ножом. Я по ощущениям не похожий на кость, это я уже понял. Удивившись, я посмотрел туда, оказалось, там было нечто размером в 10 сантиметров, похожее на небольшой камень, переливающийся разными цветами. Что это такое? Подумал я, использовал, увидел, такой магический предмет. Я хотел спросить у кузнеца Сан, знают ли что это, но обернувшись, там увидел всех четверых за своей спиной. Они смотрели на мои руки, вернее на камень в моих руках, голодными взглядами. И когда они только успели подойти, и откуда такая прыть? Даже я удивился. Итак, вернемся к делу. Похоже, они что-то знают, потому я попросил их пояснить выше, чем необычный и редкий артефакт легендарного класса появляется в монстрах босс-класса. Причем чем сильнее становится монстр, тем сильнее с него можно получить камень. Да вот только монстры класса босс не те существа, на которых легко охотиться. Однажды военные силы одной страны нацелились на известного босс-монстра, в результате их там и перебили. В общем, не тот предмет, который можно привычно добывать. Если подобный выставить на аукционе, то на вырученные деньги можно купить маленькую страну, хотя обычно никто не станет их продавать. Уж очень сильный из него можно сделать артефакт. Услышав это, я даже засомневался, стоит ли это есть, неужели ты собрался его съесть. Вместо того, чтобы есть, давай его лучше продадим. Четыре таких взгляда пристально на меня глядели. Сразу видно характер торговца во всех четверых. Скорее всего, надо сказать спасибо за его появление, во всяком случае, я благодарен. Затем я надел снятую шкуру с перьями и активировал. Так же, как и было с кожаным доспехом из красношерстого медведя, при появлении красных доспехов, похожих на панцирь, шкура боевого орла тоже пропала, и зарегистрировался второй внешний скелет. Черная пернатая броня, отваливающаяся алмазным блеском, с расположенными на спине четырьмя пернатыми крыльями. На руках появились острые когти. Полезно иметь навык с возможностью улучшения. Новый внешний скелет был сделан на основе птицы. Я попробовал взлететь ради проверки. У меня это получилось значительно легче и быстрее, чем раньше. При этом кажется, что крылья автоматически регулируют скорость взмахов, силу и баланс. Дальше я попробовал ускориться, и действительно, к моей радости, я полетел неслыханной для меня ранее скоростью. В воздушной битве они мне еще очень пригодятся. Дальше пора приниматься за мясо. Пока я ел мозг, я заметил, скорее всего, из всего, что я до того пробовал, самый бурный вкус. Аж слезы текут. Вкусно-то. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Совершенно доволен. Основная награда, умение, потенциал у полученных умений необыкновенно большой. К тому же, порыскав в костях погибших приключенцев, на предмет чего полезного, я достал аж целых 5. Внутри была приличная сумма денег, доспехи и медицинские травы. Я с благодарностью все это приму. А также в округе собрал много чего, что может пригодиться. В обмен я собрал все людские останки в кучу и устроил им кремацию. Молча помолившись, мы продолжили свой путь. Правда, я заметил ужасно сложные взгляды со стороны лордов. Взгляд человека, смотрящего на монстра, но взгляд полный восхищения. День 94. Сегодня лил дождь. К счастью, мы успели пройти утес и вышли на высокогорье. Теперь мы переждем дождь на стоянке для отдыха. Просто обычный домик метров 30 в длину, мирно поставили в сарай для повозок. Мы вошли в дом. Перед нами оказался хозяин одна штука и группа приключенцев. Удивив меня, они начали панику, хватились за мечи, испугались. Ну, для начала я достал 2 бочки с выпивкой, позаимствованные у людской армии, и предложил всем присутствующим. Приключенцы на это клюнули, хозяин, нет. После предложения купить панцири черепаха змеи, найденные в лесу материалы, вещи, полученные из кремированных приключенцев, он наконец подобрел. Конечно, с самого начала они испугались, но увидев кузнеца с Анной компанию, скоро смогли успокоиться. Вошедшие же после люди, охотники, моему присутствию удивились, но решив, что обстановка не опасная, хотя и были настороже, но нападать не стали. Напали бы, я ими и пообедал бы. Вечером сестра, вместе с другими, присоединилась к приготовлению ужина. В это время, меня впервые пригласили поучаствовать в азартной игре, я решил присоединиться. Карточная игра наподобие блэкджек. Получив простые объяснения, я решил сыграть на золото, добытое вчера. В результате всех их вдрызг обыграл. Скорее всего, это результат. Среди участников были даже те, кто остался, в чем мать родила. Как видно, среди них были самые настоящие игроки. Ухаха провозгласив победу, я вернул им их одежду, подобрав то, что хотели, игроки удалились. Золото я им возвращать не стану, но смотреть на голых мужиков мне не нравится, тем более что я почти жульничал, так что в этом есть моя вина. Кроме того, кажется, у них большая компания, и они уже успели набрать в долг. Подружившись с ними, оказалось, что они агитаторы отряда наемников Митицу, и потому вполне неплохо живут. Из-за того, что дождь продолжался, мы решили провести день вместе отдыха. Не то что мешал какой-то дождик, просто путешествие не требовало спешки, потому решили подождать, пока перестанет идти дождь. При этом ради тренировки и чтобы убить скуку, мы решили устроить спарринг. Последнее время даму Митян и Рыжая, похоже, нашли свой собственный боевой стиль и сейчас его развивают. Но вот тройка лордов, их атаки до ужаса однообразны, они полагаются исключительно на природные навыки. Поэтому я думаю, им нужен толчок. Обладательница смешной походки будет изучать саббат. Любитель атаковать в лоб будет учить муай-тай. Не любящий прямые атаки займется джиу-джитсу. Еще до перерождения, используя особый прибор, разнообразные знания о боевых искусствах были записаны мне в мозг. Учитывая, что я их часто использовал в бою, у меня не возникнет проблем в их обучении. Во время практики к нам, наблюдающая группа приключенцев, внезапно захотела к нам присоединиться. Среди них большинство было и, я выдал всем деревянные мечи и копья, которые я для вида доставал из. Естественно, я сдерживался, правда, последнее время я постоянно сражался один против толпы, потому трудно не было. Хотя все равно неплохо размялся, отвел душу, так что я доволен. Между тем, куда-то пропала парочка моих клонов, совсем непонятное дело. День 95. Мы осторожно спускались с высокогорья по размытой вчерашним дождем дороге. Правда, сегодня в нашем отряде прибавилось несколько членов. Заместитель главы земледельческой компании из Тарента, с которым мы подружились во время остановки, и выполняющая роль его телохранителей группа приключенцев. Заместителя главы в нескольких словах можно описать как лысого мужичка средних лет, игрок, который мне вчера солидно проигрался. Он по натуре игрок, из-за чего порой бывает, что весь товар закладывает. Я спросил, не жалуется ли на это дело их глава. Дело в том, что если не брать во внимание любовь к играм, у заместителя есть сильная деловая хватка. Возможно, его таланты даже выше, чем у текущего главы. «Ой-ой», — подумал я, хотя вроде не злодей и опасности не представляет, так что какая мне разница. В отличие от обычного экипажа в отдыхе не нуждается, но так у нас были попутчики, пришлось значительно сбавить темп. Хотя в обмен я вызнал немало информации об этом мире, так что это выгодно. Ходят слухи, что появились первые излеченные от, а оставшиеся лекарства сейчас изучают в королевстве и империи. На деле оставшееся лекарство все без остатка сгорело, но я об этом лучше промолчу. И я понял, что второй раз они на эльфов нападать не станут. Хотя по слухам состояние королевской дочери еще не стабильно, но пока опасности нет. Сейчас им просто не до эльфов, в общем-то. За разговорами день пролетел быстро и на удивление без происшествий. День 96. Сегодня днем мы прибыли в сторожевой город Тарента. Город опоясывает стена из белого камня, на которой стоят разнообразные противоосадные механизмы. Выглядит весьма проблемно для штурма. Пока я думал об этом, вокруг поднялась серьезная шумиха по поводу того, что я, видите ли, огр. Хотя, наверное, тут также виноват и лидер черных волков, демон-медведь и зубра-кабан. Кажется, теперь будут проблемы с проходом в город. Но тут замглавы посодействовал, в этом городе их компания весьма известна, так что влияние у него немалое. Премного ему благодарен, но при этом все вышло так, что мне пришлось ему по дешевке продать панцири черепаха змей. Ну, для начала, перед входом в город, я накинул длинный плащ с капюшоном. Конечно, роста и телосложения он моего не скроет, но легче будет. В городе было полно народу, среди них даже мелькали зверолюди. По количеству на 7 людей приходилось 4 нелюди. Вдоль главной улицы выстроились рядом разнообразные заведения, из которых слышались голоса клиентов. Скорее всего, у всего этого есть темная сторона, в любом случае занятное местечко. После входа в город мы ходили по магазинам, искали места ночлега, весьма суматошный день вышел. У Рыжей и компании есть 5 дней решить, отправятся ли они дальше со мной или же останутся в городе. Мне в это лучше не вмешиваться, ведь нужно уважать чужую волю. День 97. Сегодня Рыжая взялась сопровождать меня в центр координации информации для регистрации. Группа состоит из дам Умитян, Рыжей и отсутствующих тут кузнец санной компании, которых сопровождали лорды в качестве телохранителей. Вернее, пошли продавать изготовленные ножи и магические зелья, для того чтобы набрать денег для завтрашнего шопинга. Вот что значит торговцы. Центр координации информации достаточно огромное и солидное заведение. По виду снаружи только 3 этажа. В тот момент, как вошли, мы оказались в баре, расположенном на первом этаже. Здесь было несколько выпивающих посетителей. Услышав это, я решил, что скрывать вроде как и нечего, потому, сняв капюшон, прошел внутрь. Увидев меня, некоторые от испуга повытаскивали мечи, но я их проигнорировал и сразу направился в центр. Увидев это, парочка решила меня порубить. Ну, я их и вырубил в качестве самообороны. Естественно, убить их прямо тут – плохая идея, потому они валяются просто без сознания. Хотя я и почувствовал, что сломал пару костей, но это был несчастный случай. С моим приближением, девушка за барной стойкой побледнела, ну а мне, для начала стоит взглянуть, какие сейчас есть заказы. Рядом были приколоты к стене несколько бумажек, но как если бы кто-нибудь объяснил, стало бы понятнее. Но ответа так и не последовало. Судя по всему, она прямо так на стуле потеряла сознание. Ну, раз ничего не поделать, я решил обратиться к старику рядом, вокруг которого была необычная атмосфера. Если по-простому, что мне делать? В ответ я услышал громкий удар об стол здоровенной книги, которую он достал. Здесь все написано, что непонятно спрашивай, я объясню. И, выбрав из нее артикул, условие для которого я уже выполнил доставить рог бизона кабана, а зарегистрированная как приключенец рыжая, приняла заказ и сдала его, получив награду. За этим и за сбором информации мы сюда и пришли. На самом деле, этот заказ нельзя было взять с рангом рыжий, но раз уж мы принесли и показали необходимый предмет, то со специального разрешения его приняли. С этим дедом тоже можно общаться. В результате ранг рыжий поднялся на один уровень, но так как текущая ее сила ему соответствовала, я думаю, проблем не будет. После, ради того, чтобы послушать деда, я отложил дела с гильдией на потом. После чего оказалось, что этот самый дедушка оказался ответственным за гильдию, то есть главой гильдии. И почему он там сидел, загадка. А до меня оно и не касается. После того алхимик Сан и компания использовали меня вместо охранника для их похода по магазинам. Я давно думал, и почему все эти женские походы по магазинам такие длинные. Даже в другом мире, тут тоже это норма. Я не слабо вымотался. По дороге я заметил следящих за нами братков, завернув в переулок, я с ними разобрался. Будучи атакованный ножами, я их вырубил, затем раздел догола и подвесил болтаться неподалеку. Ну, правда, что мне еще ждать от этого города? Вернувшись на постоялый двор, я немного размялся. День 98. Слегка размявшись на пустыре рядом с постоялым двором, я решил сегодня побродить по городу в одиночку. А лорды стали жертвой, насильщиками, для ушедших за покупками даму Митян и кузнеца Сан с товарищами. Единственная девушка из этой тройки, и единственная, кто наслаждался покупками вместе с даму Митян и компанией. Отправляясь за покупками в одиночку, я решил использовать и, говоря проще, вместо тела агро, теперь мое тело похоже на человеческое. Все же если выбирать между выделяться или нет, я выбираю не выделяться. Беспорядочно слонялся по городу в поисках информации. Как я и думал, или лучше сказать, как и полно было быть, слухи обо мне весьма распространились. Агры известны как по природе своей весьма агрессивные монстры. Конечно, среди крайне редких агров-магов есть единицы, которые не вредят людям, но все равно крайне опасное существо. У врат по этому поводу много шумихи слышал. Обо мне было полно не совсем понятных слухов, и реакция была самой разной. Но больше всего было страшно и опасно. Ну, наверное, так и должно быть. 3 часа пройдя по главной улице, уже пообедав в случайном заведении, собрав достаточно разной информации, я свернул в подворотню. Проверить, не клюнул ли кто из местных братков на мое неплохое снаряжение. Все-таки клюнули. Вооруженные чем-то наподобие ножей, 6 братков, улыбаясь, пытались устроить ситуацию наподобие гихихи. Ну что, приехали. Благо наблюдателей не было, я братков без колебаний вбил в землю. Правда, с непривычки к человеческому телу, ведь настоящие то намного больше, слегка ошибся с дистанцией, в результате чего получил нож в сердце. Хотя я так и говорю, в отличие от человека, я все же огр. Больно-то особо не было, но вынимая нож, я весьма удивился. Свернув им шею да поломав все кости, я решил прямо там, в подворотне их искушать. Узнав, что вокруг некого нет, с помощью, пока никто не пришел, тут же их и сожрал. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Очевидно, все 6 бандиты. У каждого из них на пальце были по похожему кольцу, большая вероятность того, что они принадлежат одной и той же организации. Может быть, весьма большой организации. Но это ко мне отношения не имеет. Собрав все полезные вещи, остатки я расплавил с помощью флюидов, скрыв тем самым доказательства, я покинул это место. Вновь направившись в подворотню, надеясь на очередных братков, я стал свидетель спора 5 мужиков и 1 мальчишки. 5 со страшными рожами оружие прятали, но по запаху железа я его нашел. Рожи у них были кровожадные, с такими обычно лучше дел не иметь. На вид им было лет за 30, а парнишке, с которым они спорили, было где-то 13-14 лет. В слабом освещении подворотни заметны светлые волосы и аристократично красивое лицо, которое в ближайшем будущем будет притягивать женские взгляды. Одетый в серебряные доспехи и покрытый красным плащом, на поясе виднелся меч, возможно, он будущий рыцарь. Я предположил, что темой для спора как раз является его хорошая амуниция. Спрятавшись и послушав, кажется, что речь идет о похитить и продать, ну или что-то в этом роде. Юноша-рыцарь, пытаясь выудить из мужиков информации, отчаянно хватался за меч. Это все, конечно, меня совершенно не интересовало. Я было уже собрался уходить, но внезапно у пятерых мужиков заметил точно такие же кольца, как у съеденных мною прежде бандитов, потому остановился. Ну, для начала, я решил досмотреть до конца, и тут все началось. Хотя мужиков и было больше, но паренек был сильнее. Не просто было его задавить количеством, но все же количество многое дает. Сначала он все же справлялся своими навыками, но в результате его просто скрутили грубой силой. Когда оседлавший сверху паренька, мужик замахнулся ножом, для того, чтобы ударить парня в грудь, тут появился я. Для начала я решил их вырубить, заразить паразитами и узнать, где их логово. Потрепанного паренька я взял с собой. Если он начнет убивать вырубленных мной мужиков, будет проблема. Отведя его подальше, я вылечил его раны. «Почему ты их отпустил?» – воскликнул мальчишка. «И как он только разговаривает с тем, кто ему жизнь спас, накажу его позже. Митицу меня зовут», по-быстрому весь его разговор сводился. «Да что ты себе позволяешь? Да кто тебя послал? Да кто ты вообще такой?» «Простой наемник», — ответил я ему, уходя. День 99. Утром в 3 часа, я уже в форме агро двигался по еще укрытому тьмой городу. Сразу за мной следовали даму Митян, лорд-иллюзионист и встреченный мною вчера паренек. Возвращаясь к вчерашним происшествиям, через некоторое время после возвращения на постоялый двор от мальчишки, назвавшегося Митицу, пришло сообщение. Мысль о том, что и часа не прошло, а он узнал, где мы остановились, и заявился к нам, меня слегка беспокоило. «Наемник?» – спросил он. «Да, наемник», – ответил я. И он сказал, что хочет предложить мне работу. Задача состоит в спасении принцессы-сорванца, на которую работал паренек. Неизвестно почему, но она инкогнито приехала в Торренто в сопровождении охраны и мальчишки-рыцаря, но во время ночлега убежала из гостиницы, после чего и была похищена организацией, принятая за какую-то дворянскую дочку. И услышав о просьбе выкупа, мальчишка, как представитель отряда охраны, пришел на место встречи и принес золото. А те 5 мужиков, что были на месте, изначально их было 6, и один из них сразу же забрал выкуп и скрылся. А разозлился он из-за того, что они запросили денег сверх того, что было уговорено. Но если их перебить будет плохо, так поначалу думал парнишка. Ну, так как в них мои паразиты, думаю, проблем не будет. В общем, дальше разговор пошел в нужном русле. Таким образом, мы сейчас под покровом темноты двигались в сторону покинутого особняка, ставшего пристанищем для банды. Спасибо паразитам, от которых пришла информация. У паренька были другие подчиненные охранники, но чтобы не путались под ногами, мы им ничего не сказали. А парнишка сегодняшний заказчик, раз он сказал, что хочет пойти с нами, делать нечего. Рыжая и компания все еще спят, тут они не нужны, так что сейчас находится под охраной оставшихся лордов. Даже если нас всего 3 без паренька, этого вполне достаточно. И, когда мы прибыли к логову, втайне от паренька я призвал черных скелетонов-ассасинов и отправил их внутрь, так чтобы не спугнуть противника. А сами мы вторглись во вражеское логово. Скажу лишь результат. Еще до рассвета банда была уничтожена. Напившийся и уснувший лидер банды убийца-ассасин, убивший множество людей, встретил здесь свой конец. Не упустить никого. Таков был заказ. Принцесса-сорванец была благополучно спасена. Если высказать впечатление о ней, она худая, настолько, что кажется, сломается от одного прикосновения. Возраст на вид 11-12 лет, ну или около того. С прекрасными платиновыми волосами, в будущем она может стать красавицей. Руки и ноги скованные железом, рот заткнут, чтобы не кричала. К счастью, все еще была под действием снотворного, одежда почти не пострадала, значит, все в порядке. Значит, головы паренька и охранников останутся пока на своих местах. После уничтожения организации, разбирая собранные ими богатства, парнишка нашел парочку спрятанных документов, касающихся темной стороны королевства. Появилось еще одно доказательство. Глядя на документы, скорее всего, похищение было заранее спланировано, не хотел бы я в это ввязываться. Это такое дело, что есть шанс отправиться на костер, если просто так сунуться. Так что я ничего не видел. Мальчишек никаких вообще не знаю. А похищений никаких никогда и не было. Так и будем действовать. Парнишке придется доложить охранникам, что все это было проделками принцессы. Лучше свалить все на проблемную принцессу, чем получить суровое наказание за то, что проворонили похищение. Спросив, поверит ли во дворе, что все это очередные проделки принцессы-сорванца. Оказалось, что парнишка хотел доложить королю всю историю как есть и не хотел поддаваться на уговоры, пришлось его слегка переубедить с помощью гипноза иллюзорного лорда. Уж больно он твердолобый. Нет бы послушал о том, что все это грозит мне очередными неприятностями. Еще я думаю, что стоит привести в соответствие мнение принцессы-сорванца. Пока мальчишка был временно не в себе из-за гипноза, я решил отведать членов организации. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Ну ничего, средний такой результат. Прежде чем начался новый день, мы покинули логово. Особняк пылал пламенем, уничтожая улики, скрывая истину. Вечером парнишка тайно принес вознаграждение. А до вечера я коротал время, выполняя обещание, данное заместителю главы, я помогал ему с работой в офисе компании Фарбер. Так что время прошло быстро. Завтра я собирался покинуть город. Скоро родятся дети нового поколения, так что неплохо бы вернуться на время. Хотя я слегка волнуюсь о том, что решат кузнец с Анной компания. День сотый. Кузнец с Анной компания решила так и дальше следовать за мной. Я ужасно рад по этому поводу. Или, как было сказано, как же иначе после всего пережитого вместе. Собрав вещи, мы тут же покинули постоялый двор, как на пути у нас появилось неожиданное препятствие. Мальчишка-рыцарь и вчерашняя принцесса-сорванец, с которой мы расстались так и не пообщавшись, поджидали нас на выходе. Спасенная принцесса пришла выразить свою благодарность по этому поводу. И как она только разговаривает со старшими, ну, по ее внешности можно было себе представить, но чтоб настолько. Ну ладно, не собираюсь учить людей, как нужно общаться. С другой стороны, то, что она без страха общается с Агром, видно влияние высокого происхождения. Наверное, лучше назвать ее нахальной. Услышав от мешка звон монет, который был в правой руке у стоявшего рядом паренька-рыцаря, у меня появилось нехорошее предчувствие. Он пришел нанять меня на охрану и сопровождение принцессы-сорванца до столицы королевства Асвер. В ее словах было загаданное очарование, заставляющее подчиняться ее словам. Но это не значит, что я это так проглочу. У них и без этого есть отряд охраны. Хотя они весьма скучные, или лучше сказать, хозяйка у них слишком забавная. Чересчур сорванец. Задумайся о проблемах окружающим, я ляпнул, не подумав. Но принцесса-сорванец, нам лучше идет оставаться такой, какая мы есть. Мы тут хозяева, сказав это, она грустно улыбнулась пареньку. Ну, раз разговор не продвигался, я решил спросить о награде за охрану. Оказалось, она составляет один золотой лист, что ровно миллиард гаруда. Один гаруда примерно равен 10 йенам. Зачем-то перевел я, тогда получится 10 миллиардов йен. Сюда входят расходы на питание, проживание и прочие дорожные траты, так что не то чтобы я получу всю сумму целиком, но для начала. Она что, дура? Налоги для чего, по-твоему, нужны? Не нужно их так бездумно тратить. Такое чувство у меня появилось. Ну да ладно, чего ожидалось от королевской семьи, учитывая высокий риск, думаю, такая награда сопоставима, да и прогуляться до столицы королевства Асвер — неплохое предложение. В логове уже есть мой клон, так что с тренировкой новорожденного поколения проблем нет. И не то чтобы я срочно должен был вернуться, так что можно не переживать. По этой причине я с легкой руки принял заказ, и только когда узнал, что место встречи назначено за воротами, я опомнился. Через час, как и договаривались, на выходе из города, в условленном месте нас ждали только принцесса-сорванец и мальчишка. Парень держал более вместительную версию, предмет высокого класса, больше никого не было, и даже тени их не видно. А как же охрана? Спросил я. Мы их тут оставим, ответила принцесса. А они не подумают, что это похищение. Оставшимся в городе клоном я стал искать информацию. Выяснилось, что люди, похожие на охранников принцессы, ведут активные поиски по всему городу. Меня пробил холодный пот. Честно говоря, эта принцесса-сорванец еще та головная боль, но контракт уже заключен. Оставить отряд охранников — решение нанимателя, значит, работы по охране прибавится. Не то чтоб это было невозможным условием. Делать нечего, сразу же отправляемся в королевскую столицу Асвир. Это все ради стратегических фондов, убеждал я себя, все еще работают, так что есть шанс, что все это дело обернется чем-то крайне хорошим. А еще я надеюсь, что принцесса Сорванец сделает что-нибудь с преследователями. В худшем случае их придется убить, но это уже ее ответственность. Интересно, в каком темпе мы доберемся до Асвира? Мы поднимались на высокогорье В, и все же, кажется, этой принцессе Сорванцу мои плечи понравились, уселась как будто на стуле и довольно долго там сидит. С девочкой на плече и моя внешность берсерка. И где это я уже видел? День 101. После отправления, нянчиться с принцессой было действительно проблемно. Наподобие внезапно появившегося монстра, похожего на огромного цыпленка, попал под ноги, и сейчас его приготовлением занималась сестра-шеф-повар. Подкравшись к ней сзади, она напугала ее, пока та держала нож. Но королевская знать ведь, с ней не поспоришь. И это было еще самым обычным делом. Кроме того, много чего произошло. Ну, раз уж королевская семья, проблем не будет. Хотел бы я так сказать, да или официально, для начинающих приключенцев, годятся для набора опыта, настолько слабый монстр. Но маленькая девчонка, без боевых навыков, решившая вдруг приблизиться к монстру, чтобы отогнать приближающуюся принцессу Сорванца, расправила крылья, это не дало результата, девчонка все равно продолжила подходить, решила атаковать принцессу клювом. К счастью, я вовремя отогнал, используя. Даже если это слабый монстр, он все равно опасен. Если сунется дилетантка, то может остаться без глаза. То же самое касается и засмотреться на пролетающий пейзаж, для ребенка вполне нормально, но на такой скорости из нее выпасть можно не слабо пострадать, в худшем случае можно и насмерть разбиться. А еще пугать человека, держащего в руках нож. И почему действия принцессы Сорванца никого кроме меня не волнуют? Ведь если дети делают что-то опасное, долг взрослого, отругать их за это. Королевская кровь. Да какая мне разница? Более того, раз уж королевских кровей, которые правят людьми, их надо строже всего воспитывать, я так думаю. Если занимается плохими делами, то выпороть, чтобы знала, что можно, а что нельзя. Если хорошее дело сделала, по голове погладит и похвалить. На мои мысли, реакция рыжей и компании была интересной, хотя в основном они это одобрили. Мальчишка-рыцарь же, ничего относительно принцессы Сорванца не сказал. Судя по всему, у принцессы есть странная сила и секреты, предположил я. Я пока ничего не знаю о королевских семьях в этом мире, что можно, а что нельзя. Но, похоже, принцесса Сорванец тоже не знает очевидной для простолюдинов истины. Монстры они, знаете ли, опасны. Но, даже зная, что монстры опасны, все равно она к ним лезет, как будто она просто знает об этом из книги, но не понимает, что это значит. Хотя нет, складывается такое впечатление, что она вообще до этого момента с внешним миром никак не пересекалась. Согласно своему возрасту, просто девчонка, которая бегает вокруг с радостным лицом, неизвестно почему вызывала у меня улыбку. Набегавшись, она пришла ко мне, взобралась по телу и уселась на плечо. Мое плечо, всего за сутки стало чем-то вроде специального места для принцессы Сорванца, своими маленькими руками она держалась за мои волосы, чтобы не упасть. С позиции рыжей и компании, выглядело довольно мило. Это лучше, чем она будет соваться тут и там, так гораздо удобнее, потому я не жаловался. Правда, красивая девушка, сидящая на плече у Агра, весьма заметное зрелище. Так на нас часто пялились удивленные лица, пересекающих высокогорье приключенцев и торговцев. Принцесса, хоть пока и маленькая, но в недалеком будущем грозила стать знатной красавицей, что сейчас еще больше притягивало ненужных взглядов. Даже так, даму Митян, алхимик Санны компания, отчасти ради смеха, начали объяснять принцессе о том, что нужно сделать, чтобы вызвать смешную реакцию, или о том, как соблазнить мальчишку, а также всякие разные позы, да приемы. При этом наивный мальчишка рядом много краснел и выглядел весьма забавно. Ночевали сегодня под открытым небом. День 102. К сегодняшней утренней тренировке присоединились мальчишка-рыцарь и принцесса-сорванец. Ладно, еще мальчишка-рыцарь, но принцессе тренироваться совсем незачем, но все равно мы тоже будем участвовать, или лучше сказать, мы бы хотели попробовать, видя ее сильное рвение, я решил позволить ей поучаствовать. Но из-за того, что в дорогой одежде принцессы было неудобно двигаться, я попросил сестру швею сшить из моих нитей обычную одежду простолюдина для принцессы. Тут уж, как и ожидалось, мальчишка высказал свои возражения, но принцесса Сорванец все поняла и возражения отклонила. В одежду принцессы я добавил часть своего клона, теперь она может до некоторой степени гасить урон от ударов деревянным мечом, теперь она не получит ран или переломов. Хотя это не значит, что совсем не будет больно, определенно, но это принцесса Сорванец осознает, так что больших проблем не будет.